369. Вы совершенно правильно объясняете известный вам случай излечения туберкулеза. Именно так много случаев, особенно женских заболеваний, происходит от возгорания центров. Но такой пожар можно потушить, дав полезное направление сознанию. Может быть, огненное сознание уже давно стучалось, но искры фохата проникли в область чаши без применения. Так возникает пожар, и туберкулез очень характерен для непринятого огня. Принять в сознание значит уже тесно ассимилировать. Эта связь сознания с плотью особенно заметна на примере огня, который вызывает явно физическое разложение, если неосознан. Потому при заболеваниях, особенно простудных, полезно делать огненную пранаяму. Эта пранаяма будет очень несложна. Тоже вдыхание носом и выдыхание ртом с направлением праны вместо заболевания. Но для усиления действия следует в сознании держать, что вдыхается огонь пространства и выдыхается уже сожженный ур. Так опять огонь будет лекарством. И врач может облегчить болящего, сказав ему, как просто привлечь огненную энергию. Явление болезни, по счастью, усиливает отношение к вере, и труднобольной легче примет истину об огне. 370. Состояние болезни усиливает работу духа. Врач может успешно подсказать многое, что даст благотворное видение явления болезни и укрепит сознание духа. Очень важно закрепить известное состояние духа. Для этого при служении и при заклинании употреблялись известные выкрики, как бы акценты при моментах снисхождения силы. 371. Усиленное принятие огней нуждается в некотором спокое. Невозможно принимать высшую энергию и быть на вулкане, потому нужно утвердить слова Соломона, и это пройдет. 372. Эпидемия столбняка принадлежит к огненным заболеваниям. Утверждать можно, что такая эпидемия может принять размеры рака. Как облегчающее условие будет горный воздух, но главное условие будет принятие огненной энергии. Каждый толчок может вызывать и рак, и столбняк. Это значит, что организм не уравновешен в основе своей, и даже самое малое потрясение вызывает заболевание, открывая все входы. Сказавший о сокровище сознания был великим врачом. Нужно очень спешно вводить огненную профилактику. Сегодня слышали о раке, завтра о столбняке, послезавтра о судорогах гортани, затем о чуме легочной, затем о новой мозговой болезни. Так целый хор ужасов загремит, пока люди будут думать о причине. Конечно, скорее припишут газолину, нежели воздействию огня, непонятого и непринятого. 373. Урумия называется огненное понимание одержания. Не только люди могут обладать этим чувствознанием, но и некоторые животные, близкие людям, чуют это ужасное состояние. Лошади и собаки особенно понимают и негодуют на приближение одержимых. В Древнем Китае была особая порода собак, высоко ценимая, которая особенно чутко узнавала так называемых одержимых. Даже в древности было принято показывать гостям коней и собак, при этом замечали отношения животных. Многие послы прошли через такое испытание. Нужно заметить, что кошки тоже чуют одержимого, но обычно совершенно обратно. Одержимость приводит их в радость. Так, например, когда кошка чует одержимого или сильное явление его, она не прячется, но ходит, радуясь и мяукая, тогда как собака щетинится и пытается броситься на такого человека. Нужно развивать в себе урумию не только для охраны, но и на предмет изгнания одержателя. Часто уже одна беседа о значении агни уже действует на одержателя. Он страшится огня, и потому упоминание об огненной энергии уже заставляет его злобствовать и затем отступить.